Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бабалевой. Читает автор. Эпизод первый. Вскроются старые раны. Дверь была похожа на плитку шоколада. Коричневая, разделенная глубокими желобками на прямоугольники и ромбы, обгрызенная по краям голодным временем. Слева от нее на стене висел ящик для писем, тоже совершенно допотопный, проржавевший, с круглыми дырочками по низу дверцы. Сквозь дырочки что-то интригующе белело. Славик подавил внезапное желание сунуть туда палец, чтобы он сперва непременно застрял там, а потом выскочил, покрасневший и окольцованный узкой вдавленной бороздкой. Вместо этого он сфотографировал ящик, потом дверь, с нескольких ракурсов, чтобы старинный геометрический узор на обеих створках было хорошо видно. И, наконец, крупным планом заснял лист бумаги, приклеенный к двери. В любой другой ситуации он немедленно запостил бы последнее фото во все соцсети с каким-нибудь ехидным комментарием. Судя по отсутствию других опознавательных знаков, криво посаженный на скотч лист формата А4 и был непосредственно вывеской. На всякий случай Славик посмотрел вверх и обнаружил над дверью перевернутую рожками к небу подкову, кажется, настоящую. А бабушка говорила, что вешать этот оберег надо наоборот, и если рога будут торчать, чёрта приманишь. Сам-то Славик не верил ни в подковы, ни в чертей. Он перевел взгляд на лист бумаги, на котором черным маркером было написано: «Магазин работает до наступления тьмы». Надпись хранила следы борьбы. Вторую «А» в слове «магазин» сначала пропустили, а потом вписали по возможности незаметно, потеснив и без того убористую «З». Да, это определенно была вывеска. Славик поморщился. Он терпеть не мог такие рекламные заигрывания. «Смотрите, мол, какие мы современные и искренние, даже пытаемся шутить, совсем как настоящие люди». Любой бизнес, даже самый крохотный, должен сразу демонстрировать честный капиталистический оскал, а не прикидываться игривым. Левый нижний уголок листа был оторван, как будто кто-то в сердцах пытался его содрать. Тут Славик все-таки не удержался и поскреб бумагу ногтем, и впрямь крепко приклеено. «Открыто!» — сообщили из-за двери. Таким тоном обычно кричат «кыш» бродячим животным. Славик застыл на месте. Вообще-то он хотел еще постоять тут, все взвесить, придумать какую-нибудь удачную фразу для приветствия. И разве можно услышать изнутри тихий шорох? Дверь же толстенная. Это они там, наверное, между собой. «Кому сказано открыто?» — рявкнули из-за двери еще громче и недружелюбнее. «За ручку тяните! Если ручки нет, подденьте снизу!» Славик с тоской посмотрел на круглую клумбу перед магазином. Из-под тяжелой влажной земли уже деловито лезли какие-то листики. Отступать было поздно, а главное — глупо. Славик напустил на себя непринужденный вид, взялся за холодную латунную ручку и потянул на себя. Дверь не поддалась. «Не ту створку!» — подсказали изнутри. Славик вдруг с восхитительной ясностью понял, что совершенно не хочет туда, а хочет домой, к Лесе, к пухлым сырникам, приготовленным ею на завтрак. В неудачном зазоре между резцом и клыком справа так и осталась мягкая творожная крупинка. Он взялся за нужную створку, и дверь послушно распахнулась. Внутри царил полумрак. Горели под потолком тусклые желтые лампы, пахло пылью, отсыревшим деревом и лежалой бумагой. Так пахнет в уцелевших районных библиотеках и в квартирах безумных бабушек-собирательниц. Славик ушиб локоть, уронил что-то, судя по звуку, чугунное и, наконец, налетел на прилавок. За прилавком он, проморгавшись, обнаружил хрупкое создание с короткими встрепанными волосами и лебединой шеей. Его внешность совершенно не сочеталась со свирепым голосом из-за двери. Создание меланхолично перекладывало из стопки в стопку какие-то книги. «Здравствуйте, я извиняюсь», — начал Славик и тут же вспомнил, как за слово «извиняюсь» В комментариях им недавно сыграли в испепеляющий футбол сразу три тетки с характерными и застенчивыми лицами провинциальных учительниц на аватарках. «Заходите, смотрите!» — раздался откуда-то из соседнего помещения уже знакомый голос. «Не толпитесь!» Создание плавным жестом длиннокосной руки указало Славику нужное направление. В огромных глазах светилась слегка удивленная пустота, как у лемура. Славик совсем не так представлял себе антикварные магазины. В сумрачном и тесном торговом зале не оказалось ни китайских ваз, ни бронзовых канделябров, ни искрящегося в свете старинной люстры хрусталя, ни ушлого оценщика, придирчиво изучающего через ювелирную лупу явно краденое колечко. Дневной свет сюда не проникал. После секундного замешательства Славик понял, что в магазине нет окон. Круглые лампы под потолком работали через одну, мигали и зловеще потрескивали. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, а большую часть помещения занимали импровизированные витрины, ящики, сундуки, столики, заваленные всевозможным барахлом. Оно сливалось в единую массу какого-то неопределенного, но умиротворяющего, с детства знакомого оттенка, из которой вдруг выступали, словно выхваченные лучом, черный зонт папин, непременно папин, засушенный иглобрюх, от соли чешется макушка, ласты тяжело колеблются в толще воды, подстаканники, пепельницы, крепкий чай и сигареты натощак, а по дороге в институт можно перехватить хот-дог. Древний пленочный фотоаппарат, резной стеклянный салатник, Новый год, оливье с яблоками по тетиному рецепту, горошек застенчиво выглядывает из майонезной гущи, а рядом с салатником синяя с золотом чашка на блюдечке. Точно такая же чашка была у бабушки, и ручка треснула в том же месте. Где-то даже не в голове, а под ребрами у Славика затеплилось воспоминание. Бабушка, кажущаяся еще такой огромной и уютной, сидит перед телевизором и пьет чай из своей персональной синей чашки. Она называла ее «кобальтовой», и это слово с тех пор ни разу ей не пригодилось, осталось непонятным и сказочным. «Себе или на подарок?» Все исчезло, окружающий хлам снова стал единой тускло освещенной массой. Перед Славиком возникла небольшая рыжая девица с густо подведенными глазами. Она без улыбки уставилась на него и подбодрила. «Ну?» Обладательница свирепого голоса наконец-то нашлась. «Здравствуйте!» Славик протянул девице руку, но никакой ответной реакции не последовало, если не считать взлетевшей кверху левой брови. «Я, собственно, не за покупками. Мне бы работу какую-нибудь, хоть подработку, хоть временную, на любую согласен, кризис, сами знаете». «Кризис», — повторила девица, и в ее глазах вспыхнул неподдельный интерес. Она поманила Славика за собой в темные недра магазина, а когда он доверчиво последовал за ней, зажала в углу среди каких-то коробок и деловито в полном молчании ощупала бока, руки, плечи. Это было похоже на досмотр в аэропорту, поэтому сначала Славик по привычке подчинился и только потом с некоторым опозданием начал возмущаться. «Мы сейчас всех проверяем», — ответила девица, отпуская его, но продолжая внимательно разглядывать. «Кризис, сами знаете, подстаканники стали пропадать». Славик неуверенно засмеялся, его сдавленный смех повис в воздухе, как до этого протянутая рука. Домой к Лесе и сырникам захотелось с удвоенной силой. «Что смешного? Под одеждой выносят». Девица приподняла пальцем его подбородок и тут же отпустила. «Спортом занимаешься? Принимаешь что-то? Пил давно?» «Нет», — обобщенно ответил Славик. «С тяжестями как? Грыжи нет? Искривление позвоночника? Астма?» Славик мотал головой, уставившись на бледное пятно ее лица с двумя провалами подведенных глаз. «Какая дичь!» — отреченно думал он. «Куда я полез? Зачем это все, когда на свете существуют сырники с ванилью?» Щелкнул выключатель, и одинокая голая лампочка осветила уходящие под потолок башни из коробок. «Тут у нас склад», — скороговоркой объяснила девица. Работа есть. Перебрать все, что в коробках, уложить поплотнее. Посуду к посуде, книги к книгам. Плесень, битое, выбросить. Что перебрал в тот угол, пустые в этот. Сможешь?» Славик посмотрел на картонные башни. Ближайшую праздничной лианой оплетала серебристая мишура. «Смогу, наверное». «Выходить нельзя, пока не позовут. Приступай». И девица отвернулась, явно собираясь уходить. Это определенно было не только самое странное, но и самое короткое собеседование в жизни Славика. «Подождите, а зарплата какая? А график? Как вас зовут-то хоть?» «Матильда. Не ори, сиди тут тихо. Хозяин спит». И она скользнула обратно в торговый зал, прикрыв за собой дверь. Растерянно застывший посреди склада Славик все же ощутил некое странное удовлетворение. Если бы девица оказалась Машей или Аней, он, пожалуй, был бы разочарован. Праздничная лиана с шорохом соскользнула с коробок прямо ему на голову. Славик чуть не завопил от неожиданности, поспешно отбросил грязную мишуру, словно змею, и достал телефон. Вокруг было столько всего, что сам Боженька велел заснять. Славик моментально перепачкался в пыли, той особенной, мягчайшей домашней пыли, которая формирует косматые клочья, луизианским мхом оплетая недоступные для уборки места. В коробках был все тот же разнообразный хлам, который старики обычно складируют на балконе или на даче, бодрая молодежь выкидывает без сожаления, а безумные собиратели, наоборот, тащат в дом с помоек или с таких вот барахолок. Славик пытался как-то рассортировать хлам, но тут было слишком много его подвидов. Посуда, шкатулки, пузырьки, газеты, статуэтки, куклы, значки, этикетки, ручки с карандашами, сумочки и кошельки, отрезы ткани, театральные бинокли, флажки и вымпелы, колокольчики, украшения и очень много книг. Одна коробка оказалась целиком забита книгами. Сверху плотно, как черепица, уложенные любовные романы в мягкой обложке. Плечистый, как горилла, он и запрокинувшая в экстазе голову она. Следующий слой — они же, но вперемешку с брошюрами по самолечению. Потом любовные романы кончились, а среди книжек о целительных свойствах трав, прополиса и чайного гриба стала попадаться церковная душеспасительная литература. И, наконец, остались одни молитвословы и наставления старцев, а последний с самого дна коробки — Славик достал тоненькую брошюру «Как вести себя на кладбище». Ему вдруг стало грустно, как будто он случайно посмотрел в ускоренной перемотке чью-то долгую, унылую жизнь. Но обложку брошюры он все равно сфотографировал. В разгар возни со следующей коробкой, где обнаружились фрагменты детской железной дороги, архаичной киношной роскоши, о которой трудно даже мечтать всерьез, Славик услышал странный звук. Что-то среднее между шипением и тихим свистом. Он огляделся и увидел, что дверь склада приоткрыта, а в образовавшуюся щель заглядывает хрупкое создание, которое он видел за кассой. Это оно свистело, старательно сложив губу трубочкой и, очевидно, пытаясь привлечь внимание. Славик подошел ближе, и создание сунуло в щель книгу. «Кролик, беги!» — прочитал Славик на темной обложке. Роман Абдайка, он его даже читал. Там все мечтали вырваться из оков обыденности и еще, кажется, младенца в ванне утопили. Создание смотрело на него ничего не выражающими глазами и молчало. «Женечка, где Патефон?» — послышался из зала голос Матильды. И создание моментально исчезло. «Значит, Женечка», — мысленно отметил Славик. Где-то в недрах магазина раздался телефонный звонок, пронзительный, с тягучим отзвуком в паузах. После звонка наступила короткая тишина. А потом густой хрипловатый голос, такой бывает у высоких темноволосых мужчин меланхолического темперамента, позвал. «Матильда!» Торопливые шаги прошумели по залу, что-то упало. Звонили от господина Полоротова. Отчетливо сказал невидимка, хлопнула дверь, и все стихло. Славик успел подбежать к двери, приоткрыть ее и пристроить к щели телефон, чтобы заснять происходящее в зале. Но с этой точки было видно только сундук и книжный шкаф, в котором неторопливо наводило порядок хрупкое создание Женечка. Как оказалось, ростом создание обладало гренадерским. Да и плечи у Женечки были довольно широкие, несмотря на воздушную в целом комплекцию. Тут Славик впервые озадачился вопросом, какого, собственно, Женечка пола, хотя до этого был твердо уверен, что перед ним девица. Создание обернулось и уставилось прямо в камеру, то есть прямо на Славика, который смотрел на экран. В тонких пальцах оно держало потрёпанный томик с крупной надписью «Идиот». Черная тень налетела и закрыла обзор. Распахнувшаяся дверь ударила Славика по рукам. Телефон отбросила куда-то за коробки, и на склад ворвалась Матильда. На руке у нее болтался маленький дамский саквояж. «Идем», — привалившись к двери спиной, шепнула она. «Куда?» «Ехать надо. На адрес». «Тоже коробки таскать?» — решил изобразить незамутненность Славик. «Ну?» Матильда высунулась в зал, быстро огляделась и схватила Славика за рукав. «Идем! Сейчас только телефон найду, выронил. Идем! Мы быстро!» И Матильда буквально выволокла его наружу. Она, похоже, понятия не имела о личных границах. Воздух на улице после затхлого духа барахолки казался восхитительно чистым, но все равно немного отдавал сладковатым тленом давно прошедшего. Как будто пыль веков и частички эпителия давно умерших владельцев всего магазинного хлама осели где-то на волосках в носу. Щурясь и чихая от весеннего солнца, Матильда и Славик пересекли двор, свернули за угол и только там, протерев глаза, разглядели друг друга при свете дня. «Я думала, ты моложе», — разочарованно протянула Матильда. Славик мог бы сказать про нее то же самое, но воспитание не позволяло. Будучи мальчиком, возвращенным в однополой семье, мамой и бабушкой, он с детства был приучен не говорить с женщинами о возрасте. Их, своем, неважно. В дружеских компаниях Славик слыл весьма тактичным молодым человеком. Ему было под 30, но лицо он сохранил мальчишеское, если не всматриваться. И на кассе у него регулярно требовали паспорт. Бывают такие люди, которые словно рождены для какого-то определенного возраста, когда их внешность и число прожитых лет находятся в полной гармонии. А до и после этого пикового момента они похожи на недозрелых старцев или пораженных прогерией детей. И мало кто способен увидеть, к примеру, в стеснительной грузной девочке проект роскошной 40-летней дамы. Вот и Славик, полагавший себя уже изрядно потрепанным жизнью, как будто был рожден для тинейджерства и застрял в нем навечно, и ничего не мог с этим поделать. Даже от уменьшительно-ласкательного суффикса никак не получалось избавиться. Все называли его Славиком, и он сам по привычке так представлялся при первом знакомстве, а потом злился на себя. Так что Славик даже обрадовался словам Матильды и подумал, что у него наконец-то стали проступать солидные взрослые черты. А вот у самой Матильды таких черт оказалось куда больше, чем он ожидал. В сумерках магазина она оказалась ровесницей Леси, девчонкой. Но ей, похоже, было лет 35. По крайней мере, так определил Славик. На данном жизненном этапе именно это число казалось ему последним рубежом на пути к неумолимой старости. Волосы у Матильды были огненно, прямо-таки возмутительно рыжие. А еще она была замотана в какие-то черные асимметричные тряпки. У Леси в подписках было несколько магазинов, которые торговали подобной одеждой. И по фото было совершенно непонятно, как вот эту конкретную тряпку носить. Пальто она или шаровары. Славик смеялся, а Леся говорила, что это концептуально. И облезлый саквояж Матильда зачем-то прихватила с собой. «Насмотрелся?» Она привычно вскинула левую бровь. Ближе к носу среди рыжих волосков белела маленькая, но заметная проплешина. «Идем!» Вопреки обещанию Матильды, что все будет быстро, оказалось, что до пресловутого адреса надо ехать на метро. До станции оба шли молча, только косились иногда друг на друга, причем каждый был уверен, что делает это незаметно. Славик все острее ощущал отсутствие телефона. Пустой нагрудный карман причинял почти физический дискомфорт. Ныл, как соленая ямка на месте вырванного зуба. Уже у турникетов в голове вспыхнула отчаянная, но, в общем-то, разумная мысль послать к черту эту странную работу и эту странную Матильду заодно, вернуться за телефоном и поехать домой. Матильда бросила в щель жетон, молча подтолкнула Славика к створкам, и тот машинально прошел через турникет. «У меня есть карта!» — вскипел Славик. Но Матильда бодро прошагала мимо, и он догнал ее на эскалаторе. «И зачем вы меня все время хватаете?» Примерно в районе слова «зачем» Матильда достала из кармана коробочку с беспроводными наушниками и двумя точными движениями засунула их в уши. Заметив, что она смотрит на него характерным, рассеянным взглядом человека, который ничего не слышит, Славик умолк. «Какой я терпеливый!» — подумал он. «Надо будет потом отдельно это упомянуть, что я необыкновенно терпеливый человек». Матильда тем временем внимательно и равнодушно разглядывала его лицо. Так, как будто цвет его радужки или форма носа ее интересовали. А вот сам Славик не особо. В вагоне тоскливое отчаяние отрезанного от соцсетей человека обрушилось на Славика с положенной силой. Пытаясь хоть как-то отвлечься, он изучил всю рекламу под потолком. Два банка, один социальный призыв остерегаться карманников, квартиры в новостройках где-то за границами обитаемой вселенной и фильм с актером, который сейчас снимается во всех фильмах, но запомнить его лицо все равно никак не выходит. Матильда сидела рядом и резалась на телефоне в дурацкую игру «Три в ряд». Бровь с проплешиной опять была приподнята, как будто игра тоже вызывала у нее брезгливое недоумение. Славик вдруг мысленно вскипел: «Ты чего же мерзкая баба?» Но вот об этом упоминать нельзя. Это сексизм и переход на личности. К счастью, ехать пришлось недолго. И через пару станций, тягостно помолчав на длинном эскалаторе, Матильда опять таращилась на Славика, но тот начал привыкать. Они вынырнули обратно в сырой весенний город. У метро толклись торговки зеленью и лиловолицые попрошайки. Все сливалось в шумный разноцветный винегрет. Славик с Матильдой свернули направо, подождали, пока проедет мимо празднично звенящий трамвай, сонно сосредоточенный вагоновожатый в аквариуме кабины, перешли через пути и углубились в пустынную старую промзону. На углу, словно последняя пограничная вышка суетливой городской цивилизации, мигала вывеской сетевая бургерная. «Хочешь есть?» — неожиданно спросила Матильда. Славик хотел, и давно, но сидеть с ней за одним столиком, жевать и торопливо вытирать размазавшийся по губам кетчуп под назойливым изучающим взглядом — нет. «Вид голодный», — пожала плечами Матильда, и они пошли дальше. Славику уже приходилось бывать в этой заброшенной промзоне, только с другой ее стороны. Улицы здесь напоминали фотографии из далекого прошлого, и лишь кое-где современность наспех подправила их в соответствии со своими требованиями. Никаких стеклянных небоскребов, никаких расширенных тротуаров с пластиковыми деревьями в катках, петляющие улочки, заброшенные дворы, оплетенные рабицей словно плющом, небольшие домики. Те, что повыше, красно-кирпичные, а маленькие — всех оттенков желтого, с мезонинами, уцелевшей лепниной и проржавевшими лучами оконных решеток, бегущими из нижнего угла, словно где-то за ним восходит солнце. Иногда на облупившейся стене вырастали коллективные вывески бизнес-центров, где под крышей какого-нибудь бывшего чертежного бюро мирно уживались ателье, студия звукозаписи, флорист и нотариус. В этих охраняемых оазисах кипела малопонятная со стороны деловая жизнь. А здания вокруг были давно заброшены и тихо осыпались. На их крышах росли тоненькие деревца и трава, а внутри селились бездомные. Иногда они разводили костры, дома горели, попадали в новости, и власти вспоминали об этом чудом уцелевшем пятачке настоящих каменных джунглей, а точнее непролазного каменного леса, с бурьяном, сухостоем и собственной пугливой фауной. промзону обещали снести. Приезжали и кружили вокруг домов всякие специальные люди. Иногда что-то даже точечно сносили. Но потом все стихало и зарастало одуванчиками, как в настоящем лесу. Матильда уверенно шла вперед, иногда оглядываясь по сторонам и поводя носом, словно принюхивалась. Славик на всякий случай тоже втянул ноздрями побольше воздуха. Пахло влажной землей, отсыревшим кирпичом и помоями. На стенах и столбах вокруг мелкой бумажной сыпью пестрели объявления о сдаче койко-мест, займах для всех и подозрительно обтекаемой помощи зависимым. Из-за них казалось, что к запахам заброшенной промзоны примешивается сложно сочиненный едкий дух человеческого неблагополучия. Наконец они остановились у железных ворот, выкрашенных зеленой краской прямо поверх многолетних струпьев объявлений. Ворота были стянуты цепью, на которой висел замок, но одну створку кто-то сдвинул и отогнул так, что под цепью мог пролезть взрослый человек. Славик огляделся, надеясь увидеть где-нибудь вывеску очередного бизнес-центра, но на стенах были только нескончаемые объявления и граффити. На противоположной стороне улицы стоял древний синемордый грузовик, вросший спущенными колесами в асфальт. «Нам туда!» Матильда кивнула в сторону отогнутой створки ворот. «Ладно», — снова изобразил незамутненность Славик и полез в щель под цепью. Он порвал куртку о какой-то штырь, а на рукаве осталась белая полоса голубиного дерьма. За воротами оказался просторный двор-колодец, окруженный краснокирпичными зданиями с высокими окнами, на которых матовыми бельмами зеленели мелкие квадратики стеклоблоков. Судя по всему, когда-то здесь были производственные цеха. Из трещин во вспученном асфальте торчала бурая прошлогодняя трава, и казалось, что сухие коленчатые остовы купыря и репейника ближе к зданиям утолщаются, переходя в оплетающий кирпич ржавые трубы. Матильда шумно втянула в воздух и пробормотала. «Река». «Что?» «Река. Там, внизу». Матильда топнула ногой, захрустело битое стекло. «В коллекторе. Они часто рядом с реками оказываются. Течением выносят, что ли?» «Что?» «Может, не зря ехали? А ты хорошо бегаешь?» «Хорошо», — процедил Славик, внезапно осознав, что в саквояже у нее может оказаться что угодно, включая походный набор пыточных инструментов. В горле засвербел сухой холодок. Взгляд зацепился за что-то зеленое и неуместное, валявшееся на асфальте среди кирпичного щебня. Это были старые кухонные весы с круглым циферблатом, на котором надпись «Весы бытовые» изгибалась довольной улыбкой под узеньким носом-стрелочкой. Матильда опустилась на корточки, осторожно ткнула в облупившийся жестяной бок прутиком, снова принюхалась. И тут откуда-то раздался шорох. Матильда переглянулась с озадаченным Славиком, жестом велела следовать за ней и направилась к одному из заброшенных цехов. Славик подчинился. А что ему еще оставалось делать? Запыленные стеклоблоки плохо пропускали свет. Внутри здания было сумрачно и холодно, как в пещере. Славик сразу понял, что здесь кто-то есть, и по шороху теперь близкому и отчетливому, и по густому запаху давно немытого тела. Несколько секунд спустя он разглядел и обладателя этого тела. У стены, рядом с окном, ворочалось что-то неожиданно крупное и бесформенное. Когда они приблизились, бесформенная масса испуганно вскинулась и распалась надвое. Одна половина осталась темной грудой лежать на полу, а вторая, превратившись в невысокую человеческую фигуру, заметалась из стороны в сторону, а потом ринулась прямо на Матильду со Славиком. Отскакивая в сторону, Славик успел заметить опухшее лицо, засаленную куртку и короткие красные пальцы, сжимающие какой-то прямоугольный предмет, промелькнувший слишком быстро для опознания, но оставивший впечатление чего-то вопиюще несообразного всему остальному. И кровь. Все, что заметил Славик, было в крови. «Стой!» — рявкнула Матильда. Человек оттолкнул ее и вылетел во двор. Матильда хотела было кинуться следом, но после секундного колебания поспешила к лежащей под окном темной груди. До Славика не сразу дошло, что это тоже человек. Не куча тряпок, а неподвижный человек в луже загустевшей крови. Все видимые участки его тела были искромсаны в сплошное месиво, в одну большую склизкую рану, из которой кое-где торчали черные жесткие волосы и обрывки кожи. Содержимое Славикова нутра рвануло на волю сразу в нескольких направлениях. Кишки свело, желудочный сок обжег гортань. Раньше он никак не мог понять, почему в фильмах от подобного зрелища все сразу начинают блевать. А теперь догадался. Живое тело избавляется от всего лишнего, чтобы налегке бежать как можно дальше от отравленного муками и смертью места. Матильда склонилась над грудой изувеченного человеческого мяса и принялась деловито ее охлопывать, словно собственные карманы в поисках зажигалки. Когда Славик относительно пришел в себя, он уже оттаскивал эту ненормальную от трупа и кричал, что ничего нельзя трогать до приезда полиции. Матильда двинула ему саквояжем в пах и высвободилась. «Он что-нибудь взял?» — крикнула она. «У второго в руках что-нибудь было?» Славик ошалело кивнул, открыл рот и услышал вместо собственного голоса чужой визгливый стон. Стон разрастался, переходя в тягучее, рыдающее «А-а-а-а!» Вопили где-то во дворе, и Матильда ринулась на звук. Славик замешкался. Меньше всего ему сейчас хотелось следовать за ней. Но над бурыми тряпками кружила медленная ранняя муха. А строгий, чем-то похожий на мамин, голос в голове твердил: «Надо уйти в безопасное людное место. Здесь оставаться нельзя. Надо уйти в безопасное место и вызвать полицию». Славик вышел во двор и увидел ползущего ему навстречу человека. Того самого, который совсем недавно промчался мимо, прижимая к груди что-то прямоугольное и несообразное. Он хрипел и пускал изо рта алые какие-то праздничные пузыри, а с залитого кровью лица на Славика таращился единственный глаз. Сзади на бездомного навалилась Матильда, пытаясь не то прижать его к асфальту, не то удушить. «Хватай! Хватай его!» — крикнула она. В первую секунду Славик решил, что она предлагает присоединиться к расправе над бездомным, и ничуть не удивился. Удивляться он уже был не в состоянии. Но потом понял, что она пытается указать на что-то, лежащее прямо у него под ногами. Он сразу узнал тот несообразный прямоугольный предмет. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, это что-то старинное и, вероятно, ценное. Кожа благородного коньячного цвета, серебристые металлические вставки. На коже было крупно оттиснуто «Альбом». Слева от надписи тускло поблескивало серебристое сердце в окружении ангелов и цветочных гирлянд, а справа довольно большая табличка с каллиграфической гравировкой. Славик наклонился и прочел: «Если маман и подруги читают, пусть не смеются и не ругают». «Мое!» Бездомный, рыча и булькая, из последних сил тянулся к альбому. Он попытался сбросить с себя Матильду, и та, ухватив беднягу за загривок, со стервенением впечатала его израненное, окровавленное лицо в асфальт. «Бери его!» Славик послушно протянул руку, а взгляд скользил дальше по ровным строчкам. «Если чужие, оставьте, где взяли. Здесь нежного сердца восторг и печали. Вам сии строки, забава пустая, а сердце почует и зарыдает». «Да бери ты его уже! Бери его, Крум!» Последнее слово Славик не понял. А может, просто не расслышал. Трогательные в своей девственной наивности стишки словно убаюкивали. Еры, яти, стихи в альбом, гимназистки, муфты, поручики с подкрученными усами. Нельзя в тайны сердца проникнуть обманом. Вскроются старые раны. В следующее мгновение Славик получил по почти коснувшимся альбома пальцем чувствительный удар тростью. Подняв в недоумении голову, он увидел высокого человека весьма примечательного вида. Этот господин как будто сошел с иллюстраций в старых книгах, которые Славик совсем недавно перекладывал из коробки в коробку. На задворке заброшенной промзоны тот явился в клетчатом костюме тройки, синем шарфе и с тростью. И тоже с чемоданом. С пузатым антикварным чемоданом, уголки которого были обиты железом. Незнакомец наклонился и потянулся к альбому. «Хозяин, нельзя!» Молниеносно оказавшаяся рядом Матильда выхватила альбом буквально из-под носа у примечательного господина и выпрямилась, стиснув в пальцах кожаный переплет и глядя на альбом с удивлением, словно не веря, что он действительно у нее в руках. Несколько секунд спустя ее кожа начала лопаться. Словно невидимая бритва полоснула сверху вниз по губам. Турецкой гвоздикой расцвела рана на левой брови, там, где раньше была так запомнившаяся Славику проплешина. Несколько длинных царапин перечеркнули лоб. На вцепившихся в обложку альбома пальцах один за другим раскрывались порезы. На костяшках вспыхивали кровоточащие ссадины. Человек в костюме тройки щелкнул замками своего чемодана и подтолкнул его к Матильде. «Брось!» Матильда вскинула на него взгляд, в котором, казалось, не было ни боли, ни страха, одно выжидательное упрямство. Человек нахмурился, и его гладко выбритая щека дернулась, словно от тика. «Адана, Матильда!» Негромко сквозь зубы процедил он. «Адана!» Матильда разжала пальцы, и альбом со свежими кровавыми пятнами на обложке упал в жадно распахнутое нутро чемодана. «Авто ожидает у ворот», — сказал незнакомец, которого Матильда назвала хозяином, и захлопнул чемодан. «Будьте любезны поторопиться». «Там же человек! Ему помощь нужна!» — встрепенулся Славик. Он старался смотреть мимо неподвижно лежащего среди битого кирпича бездомного, но все равно видел его боковым зрением. Увы, помощь этому несчастному уже не понадобится. Он слишком долго упрямился. Хозяин покосился на Матильду. Та, еле слышно охнув, наклонилась за своим саквояжем и сплюнула на асфальт вязким алым сгустком. В нем оказался обломок зуба, белый, как пухлая мякоть сырника. Славика опять затошнило. За воротами их действительно ждал автомобиль. Черный джип. Такой огромный, что надо было взобраться на специальную приступочку, чтобы попасть в салон. С этой приступочки по-прежнему пребывающий в звенящем ошеломлении Славик смотрел, как хозяин оттягивает створку, чтобы Матильде было легче протиснуться в щель. Кисти его рук под нежно-голубыми манжетами оказались неожиданно крупны, жилисты и волосаты. Над спинкой водительского кресла торчала взъерошенная голова Женечки. Увидев Матильду, хрупкое создание всплеснуло руками, выпорхнуло из машины и достало аптечку и флисовый плед из багажника. Плед расстелили на заднем сиденье, и Матильда, крякнув, плюхнулась на него рядом со Славиком. Она с трудом одолела приступочку, но протянутую руку Женечки старательно проигнорировала. Хозяин устроился спереди, бережно держа на коленях чемодан. «Вот что тебе стоило его взять?» — прошипела Матильда, откупоривая пузырек с йодом. Славику казалось, что пропитавшая ее одежду кровь хлюпает при каждом движении, что вокруг сейчас расплывется темная лужа, как вокруг тех бездомных. «Довольно!» Хозяин строго взглянул на Матильду в салонное зеркальце, и машина с визгом сорвалась с места. За окнами проносились подернутые весенней дымкой улицы, бурые от подсыхающей грязи, еще не прикрытые зеленью. Хрупкое создание явно превышало скорость, лихо перестраивалось и пролетало на последний всполох желтого света. Матильда самозабвенно поливалась йодом, и от одного взгляда на нее начинало щипать кожу. Зато тяжелый дух запекающейся крови сменился обнадеживающим запахом больницы. Славик совсем не запомнил дорогу и очнулся только в самом конце, когда машина уже въезжала в знакомый двор. И тут впереди забрезжила надежда на спасение. Надежда была серой, как предгрозовое небо, мешковатой и сутулой. У круглой клумбы перед магазином топтались двое полицейских. Славик прильнул к стеклу, моментально запотевшему от взволнованного дыхания. «Вот сейчас они подойдут и попросят выйти из машины», — ликовал он. «Главное сразу четко объяснить, что он не с этими подозрительными личностями. Он даже не всех знает по именам. И еще ни в коем случае нельзя кричать: «Дяденька милиционер, помогите!» и обнимать спасителей в форме, как бы этого ни хотелось». Машина притормозила у клумбы, хозяин опустил стекло. «Это вы молодцы, оперативно!» — заулыбался один из полицейских с малиновым апоплексическим лицом. «Чего там, по нашей части или по вашей?» «По нашей». Хозяин побарабанил пальцами по чемодану. «Но, к моему прискорбию, там остались некоторые последствия. Вот они уже, я полагаю, по вашей. Разберемся, само собой». И тут полицейские увидели, как из машины, кряхтя и шипя, выползает Матильда. Она завернулась в плед, как римлянин в тогу. «Гля, опять огребла!» — сочувственно охнул второй полицейский, маленький и бровастый. «Ты, Мотя, совсем это самое, себя не бережешь». «Еще раз назовешь меня Мотей», — тусклым голосом начала Матильда. «Матильда, будь добра, сопроводи нашего гостя в магазин», — перебил хозяин. «И мы это самое заглянем», — обрадовались полицейские. «Новое есть чего? Товарищу Полоротову пепельница позарез нужна, чтоб такая, знаете, в форме ежа». На крыльце хозяин задержался, рассматривая прибитую над дверью подкову. Потом повернул ключ, дернул золотунную ручку. Запели дверные петли, и на крыльцо упал кусочек скотча. Этого, кажется, не заметил никто, кроме Матильды. Она бросила на хозяина вопросительный и какой-то заискивающий взгляд. Сзади нетерпеливо топтались полицейские. «Заходите, заходите», — сказал хозяин и, покосившись на моментально потупившуюся Матильду, опять дернул щекой. «И ты заходи». В магазине полицейские сразу устремились в торговый зал. Они хватали все подряд и радовались, как большие трудновоспитуемые дети, которым строго-настрого запретили материться в приличном обществе, отчего речь их звучала несколько сбивчиво и прерывисто. «Гля, Асан Владимович, у нас такая была!» — восторгался один, ухватив тяжелую ручную мясорубку. «Это у всех!» — рассудительно отвечал другой, перебирая значки. «Матери это самое, вертеть-то помогал?» «Я развинчивать больше, чтобы, ну, туда-сюда помыть на полотенчик, и чтоб сохло. Малой был, думал, у людей тоже внутри вот это все. Шнеки, ножи, гайки, из мяса только». Хозяин тем временем бродил по магазину и заглядывал во все углы, точно боялся, что за время его отсутствия что-то пропало. Матильда скрылась за дверью в конце торгового зала и больше не показывалась. Полицейские нашли мечту товарища Полоротова, чугунную пепельницу в виде ежика, и притащили Женечке на кассу ее, несколько октябрятских звездочек и вызвавшую столько теплых воспоминаний мясорубку. Хрупкое создание грохнуло рычагом на древнем кассовом аппарате, и сбоку с жужжанием выполз чек. Славик приткнулся в углу на крутящемся фортепианном табурете и сидел тихо. Он уже ничего не пытался понять и думал только об одном — доведется ли ему еще хоть раз в этой жизни попробовать Лесины сырники. Когда довольные полицейские, обсуждая трофеи, покинули магазин, к Славику подошел хозяин. Не говоря ни слова, он внимательно, как до этого Матильда, изучил его с ног до головы, словно некий занятный, неодушевленный предмет. У хозяина было скуластое печальное лицо и немного жутковатые глаза, темные, горячие, как будто прожигающие насквозь. Или это Славику так показалось от отчаяния? «Мы друг другу не представлены», — сказал хозяин. «Но в целом оно и к лучшему, поверьте». «Сумасшедший», — с тоской подумал Славик, слушая его витиеватую речь и уставившись на тщательно выглаженную жилетку. «Послушайте меня, юноша. Постарайтесь забыть обо всем, что пережили сегодня. Ради вашего собственного блага. Как вы могли видеть, с блюстителями порядка мы в добрых отношениях. Так что не думайте, что оказались замешаны в некоем преступлении». Славик никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так длинно. Разве что в исторических фильмах, хотя даже там речь героев старались как-то подстегнуть и осовременить. В обычной жизни Славика окружали люди, которые, наоборот, сокращали все подряд, а в переписке и вовсе могли обходиться одними эмодзи. Мягкий баритон хозяина убаюкивал, и Славик послушно кивал. «Вас доставят домой в целости и сохранности. Можете не называть точный адрес, я понимаю ваши опасения. Назовите любое место, и вас туда отвезут». Славик кивнул. «Вы можете дать слово, что никому не расскажете о произошедшем сегодня?» Славик снова кивнул и, наконец, очнулся. «А телефон? Я тут у вас телефон оставил, можно забрать?» «Разумеется». Домой его отвез все тот же черный джип с Женечкой за рулем. Славику уже совершенно не хотелось развлекать себя догадками о Женечкиной половой принадлежности. Точный адрес Славик называть не стал, как и предлагал хозяин. Он вылез из машины на перекрестке и быстро зашагал прочь, не попрощавшись с Женечкой и не оглядываясь. Потоки теплого воздуха от прогревшегося за день асфальта обдували лицо. Леся открыла дверь, жестом показала, что не может сейчас говорить, перехватила телефон поудобнее, живо спросила у невидимого собеседника, а другие варианты есть, и ушла в комнату. Славик направился на кухню. Удовлетворенно выдохнул, увидев на плите давно остывшую сковородку. Снял крышку и начал сосредоточенно поедать холодные, подернутые пленкой застывшего масла сырники, немытыми руками, прямо со сковородки, даже не раздевшись с улицы. И он не успокоился, пока не съел все до единого. Матильда стояла на крыльце магазина, забинтованной рукой прижимая к груди пакет с аптечным логотипом. Змея обвивает зеленый крест. «Хозяин, впустите меня!» За дверью было тихо. «Хозяин, пожалуйста!» Матильда достала из пакета тюбик, пригляделась к названию, щуря красные от лопнувших капилляров глаза. Стемнело, и только фонарь над крыльцом немного рассеивал мрак. Отвинтила колпачок и задумчиво помазала густой маслянистой субстанцией порезы на лбу. Запахло смолой. «Пожалуйста, впустите меня!» В темноте у нее за спиной что-то прошуршало. Матильда, продолжая втирать мазь, неохотно обернулась. Но, разумеется, стоило посмотреть направо, как тут же зашуршало слева, причем гораздо отчетливей. «Хозяин, по-моему, у нас токсичные отношения». «Заходи». Скрипнула дверь, качнулась и скрылась в густой тени надпись на приклеенном к шоколадному прямоугольнику листе бумаги. «Вы по адресу». «Какие, говоришь, у нас отношения?» Матильда, не поднимая глаз, тихо повторила. «Токсичные». «Зря я купил тебе телефон», — помолчав, сказал хозяин. «Возможно, хозяин. И что теперь? Длительная беседа?» Хозяин невесело усмехнулся и покачал головой. «Прежде надо все хорошенько обдумать. А пока иди спать. Телу нужен отдых». «Да, хозяин». И Матильда скользнула мимо прилавка в подсобное помещение. Свет в магазине был приглушен, и в углу за кассовым аппаратом только угадывался силуэт Женечки. Хрупкое создание привалилось к стене, точно манекен, и казалось крепко спящим. Хозяин несколько секунд присматривался, словно хотел убедиться, что Женечка дышит, а потом ушел в сумрачные недра торгового зала. Конец первого эпизода. Читала Дарья Бабылева. «Ах, какой интересный наряд! Что происходит, мне не говорят. В горле перевернутая подкова. Уйду, а завтра приду снова. Ужасы, кажется, явью, вперемешку с печалью, а речи незнакомых. объясните, за кого вы? Магазин работает до наступления тьмы. Магазин работает.